«Невежественный кретин!» — взвыл Тануки. «Мало я ему врезал. Впрочем, — добавил он, подумав, — саке у него сносное». Опозоренная Михо бежала из деревни и отправилась в Киото. «Я рассчитывала стать гейшей», — сказала она. «Но в каждом доме гейш, мама-сан, осмотрев меня и увидев растяжки, которые твое могучее тело оставило на моем животе, отсылало меня прочь. Я голодала, мне негде было преклонить голову, и я едва не стала обычной уличной девкой, но монахи из здешнего храма, найдя меня спящей у этих самых ворот, взяли к себе». «Монахи?» Тануки, наконец, разглядел в полумраке за оградой знакомый островерхий силуэт крыши храма. Я и не знал, что монахи пускают к себе женщин. «Так это же дзен-буддисты! Они, в отличие от обычных буддистских монахов, не боятся искушений. И их, в отличие от голубоглазых европейских дьяволов, что нынче шныряет по Киото, не пугает идеи, противоречащие их собственным. Дзен-буддисты ничего не боятся». В голосе Михо слышалась гордость. «Но работу, — добавила она, — мне дают тяжелую. Я и готовлю, и убираю. Встаю каждый день в 4 утра и редко, когда ложусь, раньше полуночи». Тануки даже при тусклом свете заметил, какой у нее изможденный вид. Нос у Михо был кривоват, морщинистый подбородок слишком уж напоминал японскую хурму, поэтому классической красавицей ее назвать было трудно, однако шея была длинной и изящной, что так ценится ее соотечественниками, и в целом она радовала глаз. «Была бы и посимпатичнее, — подумал Тануки, — если бы эти монахи побаивались хотя бы перегружать людей работой». «Ты, небось, ненавидишь меня лютой ненавистью, — сказал он, переминаясь с ноги на ногу, словно готовясь пуститься на утек. «Да что ты! — поспешно ответила она. — Нисколько! Когда не ты, я б не увидела Киото, его огней, уличных музыкантов, храмов, самураев и роскошных кимоно. Так бы и сидела в деревне, кормила бы кур и батрачила день и ночь не на славных монахов, а на дурачину мужа. Ты сломал предполагаемый план моей жизни, и хотя неопределенность и перемены порой досаждают, без них жизнь — лишь спектакль кукольного театра». «Ты рассуждаешь прямо как твои монахи», — проворчал Тануки. Михо зарделась. «Да, пожалуй, они оказали некоторое влияние на мою жизненную позицию». Она замялась. «Послушай, Тануки-сан, я не хотела бы брать на себя лишнего, но я случайно повстречала в Киото пару девушек, которые также носили под сердцем твоих незаконорожденных детей, и они говорили то же самое. Естественно, что мы чуть с ума не сошли от горя, когда наших чад уничтожили. И это наша неизбывная печаль, но все же мы благодарны тебе за то, что, воспользовавшись нашей неопытностью и доверчивостью, ты перевернул наши жизни, направил нас на новые пути, о которых мы прежде и помыслить не могли. И я беру на себя смелость сказать от нас всех спасибо тебе, что ты нас погубил». Михо смущенно улыбнулась и потупила очи. Тануки, который несколько минут назад чуть не лопался от самодовольства, как избалованное дитя или тренер университетской баскетбольной команды, впал в несвойственную ему задумчивость. Его мордочка с округлым вытянутым рыльцем, напоминавшая, должно быть, меховое велосипедное седло, приняла столь сосредоточенное, отрешенное выражение, какое приобрело бы седло под грузом увесистых ягодиц Будды.